Вдруг Иван Васильевич ударил себя по лбу. «Нашел!» — закричал он с вдохновением. «Нашел свое новое, глубокое, громадное воззрение! Я человек русский. Я посвятил себя России. Скажет ли она за то спасибо, не знаю, да не в том дело. Я все труды, все мысли отдаю родине, и потому прочие предметы могут иметь для меня ценность только относительную. Итак, я изучу влияние Востока на Россию в отношениях его к одной России. Влияние неоспоримое, влияние важное, влияние тройственное, нравственное, торговое и политическое. Сперва начну с нравственного влияния, которое с давнего времени ведет на нашей почве упорную борьбу с влиянием Запада. Давно оба врага разъярились и кинулись друг на друга в рукопашную, не замечая, что они стискивают между собою бедное и схудалое славянское начало. Не лучше ли бы им, кажется, помириться и взять с обеих сторон невинную свою жертву за руки и вывести ее на чистый воздух, и дать ей оправиться и поздороветь? Пусть каждый расскажет ей потом исповедь своего сердца, наставит на истинный путь, указав на пагубные последствия собственных заблуждений, на блестящую награду своих доблестей. В самом деле, Россия находится в странном положении. Слева Европа, как хитрая прелестница, нашептывает ей на ухо обольстительные слова. Справа Восток, как пасмурный седой старик, протяжно, но грозно твердит ей вечно свою неизменную речь. Кого же слушать? К кому обращаться? Слушать? Обоих? Не обращаться? Ни к кому. А идти вперед своей дорогой. Слушать для того, чтобы воспользоваться чужим опытом, чужими бедствиями, чужими страшными уроками и надежнее, вернее, стремиться к истине. На Востоке всякое убеждение свято. На Западе нет более убеждений. На Востоке господствует чувство. На Западе владычествует мысль. А России суждено слить в себе мысли и чувства при лучах просвещения, как сливаются на небе цветы радуги от яркого блеска солнца. Восток презирает суетность житейских треволнений. Запад погибает в беспрерывном их столкновении. И тут можно найти середину. Можно слить желание усовершенствования с мирным высоким спокойствием, с непоколебимыми основными правилами. Мы многим обязаны Востоку. Он передал нам чувство глубокого верования в судьбы провидения, прекрасный навык гостеприимства и, в особенности, патриархальность нашего народного быта.